Если бы этот мальчик остался жив, не нужны были бы ни я, ни Достоевский. Какие были силы у этого человека? Что бы сделать он мог? Вот кого жаль, что рано умер. Лев Толстой. Часть пятая. Есть место, где я буду отдыхать. Программу ведет Елена Родина. 17 июля 1841 года весь Пятигорск пришел проститься с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Весть о гибели поэта была столь внезапной, что толпы народа не отходили от его дома. Из записок декабриста Николая Ларрера. Представители всех полков, в которых Лермонтов волею или неволею служил в продолжении своей короткой жизни, нашлись, чтобы почтить последней почестью поэта и товарища. На плечах наших несли мы гроб из дому и донесли до уединенной могилы на покатости Машука. По закону священник отказывался было сопровождать останки поэта, но сдался. Николай Рарер не знал, что друзьям Лермонтова пришлось преодолеть немало трудностей, чтобы получить разрешение на православное погребение поэта. Согласно действующим законам, погибший на дуэли считался самоубийцей, и хоронить его по-христиански не разрешалось. Столыпина-Трубецкую долго упрашивали настоятеля Скорбященской церкви Пятигорска, протоиерея Павла, отслужить панихиду по Лермонтову. Об этом же просил священника и начальник штаба полковник Траскин. Но отец Павел колебался, а второй священник, иерей Василий Растов, и вовсе был категорически против. Тогда решили спросить, как быть, у коменданта города, полковника Ильишенкова. Тот переправил запрос следственной комиссии и получил официальное разъяснение. Оно гласило: приключившаяся Лермонтову смерть не должна быть причтена к самоубийству, лишающему христианского погребения. Мы полагали бы возможным предать тело его земле так точно, как в подобном случае камер-юнкер Александр Сергеевич Пушкин отпет был в церкви конюшен императорского дворца в присутствии всего города. Пушкин и здесь сопутствовал Лермонтову. Панихида по убитому поэту была устроена не в церкви, а на его последней квартире. Иерей Василий Растов, все еще опасаясь возможных последствий, тайно забрал ключи от храма и скрылся. Вот почему в метрической книге Скорбященской церкви указано: «Погребения пета не было». Присутствовали на панихиде только самые близкие. Многие они просто не знали. После отпевания состоялись похороны. Пешком до самого кладбища вместе со всеми шло полковое начальство. Полковники Траскин, Ильишенков и еще более 50 штаб и обер-офицеров. Не было только командующего Кавказской линией генерала Граббе. Он был в отъезде. Из воспоминаний Эмилии Шангирей. Народу было много, и все шли за гробом в каком-то благоговейном молчании. Это меня поражало, ведь не все же его знали и не все его любили. Так было тихо, что только слышен был шорох сухой травы под ногами. Похоронили и положили небольшой камень с надписью «Михаил», как временный знак его могилы. Креста на пятигорской могиле поэта так и не поставили. Как будто прочли юношескую запись Лермонтова. «Мое завещание. Положите камень, и пускай на нем ничего не будет написано. Если одного имени моего недовольно будет, доставить ему бессмертие». От глаз большинства присутствующих скрылось еще одно важное обстоятельство. За час до выноса тела поэта коменданту Пятигорска, полковнику Ильишенкову, передали записку Николая Мартынова. Он писал: «Для облегчения моей преступной скорбящей души позвольте мне проститься с телом моего лучшего друга и товарища». Ильишенков не поверил своим глазам. Он несколько раз перечитал записку и приказал писарю отнести ее в штаб. Там полковник Траскин, не говоря ни слова, поставил на записке свою резолюцию. «Нельзя, Траскин». Начальник штаба и без того опасался возможных беспорядков. Уже нашлись горячие головы, хотели вызвать Мартынова на дуэль и показать ему на деле, что значит честный поединок. 18 июля квартальный надзиратель Марушевский в присутствии свидетелей составил опись имущества, оставшегося после убитого на дуэли тенгинского пехотного полка поручика Лермонтова. Двоюродный брат и секундант поэта Алексей Столыпин написал расписку. «Полученные мною деньги, 2610 рублей ассигнациями, разные вещи, две лошади и двух крепостных человек обязуюсь доставить в целости родственникам убитого». Через несколько дней Столыпин покинул Пятигорск. Добавим, что среди вещей, которые он собирался доставить бабушке поэта Елизавете Алексеевне, были принадлежавшие Лермонтову иконы. Образ святого архистратига Михаила в серебряной позолоченной резе, образы святого Иоанна Воина и Николая Чудотворца, а также маленький серебряный крест с частицами мощей святых. Что касается бумаг и рукописи Михаила Юрьевича, сохранилась лишь записная книжка, подаренная Лермонтову князем Адоевским. Судьба же упомянутых в описи собственных сочинений покойного на разных лоскуточках бумаги числом 7 и писем от разных лиц и от родных числом 17 остается неизвестной. Вскоре в газете «Одесский вестник» появилось первое и единственное сообщение о гибели поэта. 15 июля около 5 часов вечера разразилась ужасная буря с молнией и громом. В это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске Михаил Юрьевич Лермонтов. Других сообщений в печати не было. О пятигорской трагедии люди узнавали главным образом из писем очевидцев событий. Часто это были обычные петербуржцы, отдыхавшие на водах и невольно оказавшиеся свидетелями происшедшего. К концу июля 1841 года вести о гибели Лермонтова дошли до столицы. Из записки писателя Юрия Самарина. Лермонтов убит Мартыновым на дуэли на Кавказе. Подробности ужасны. Он выстрелил в воздух, а противник убил его, стрелял почти в упор. Из письма Александра Булгакова Петру Вяземскому. Странную имеют судьбу знаменитейшие наши поэты. Большая часть из них умирает насильственной смертью. Сегодня получено известие о гибели Лермонтова. Он был убит. Убит не на войне, не рукою черкеса или чеченца, увы. Лермонтов был убит на дуэли. Русским. Смерть Лермонтова почти совпала по времени с выходом второго издания романа «Герой нашего времени» со знаменитым предисловием, в котором Лермонтов успел ответить на выпады критиков в адрес своего героя Печорина. Поэт писал: «Герой нашего времени, милостивые государи мои, точно портрет, но ни одного человека. Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен. А я вам скажу, что ежели вы верили в возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Уж не от того ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?» Новый тираж «Героя нашего времени» был, как и первый, раскуплен в короткие сроки. Но вряд ли этому способствовало трагическое известие из Пятигорска. Информация о гибели Лермонтова в печати была негласно запрещена. О дуэлянтах вообще было не принято говорить открыто. Выход из ситуации нелепого умалчивания нашел Виссарион Григорьевич Белинский. Он напечатал рецензию на второе издание «Героя нашего времени», в которую в завуалированной форме поместил некролог Лермонтову. Возможно, впервые масштаб дарования поэта и его место в истории русской литературы были очерчены с такой эмоциональной силой. Из статьи Виссариона Белинского. Уже кипучая натура поэта начала устаиваться. В душе пробуждалась жажда труда и деятельности. Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создание зрелое. Он сам говорил нам, что замыслил написать романическую трилогию из трех эпох жизни русского общества – века Екатерины II, Александра I и настоящего времени. И вот новая, великая утрата осиротила бедную русскую литературу. Этой жизни суждено было проблеснуть блестящим метеором, оставить после себя длинную струю света и исчезнуть во всей красе своей. Во многом под воздействием именно этой статьи значительная часть российской читающей публики, все те, кто знал Михаила Юрьевича, начали понимать, что Россия потеряла еще одного гения. Из дневника писателя Юрия Самарина. Лермонтова постигла одна участь с Пушкиным. Невольно сжимается сердце, и при новой утрате болезненно отзываются старые. Грибоедов, Марлинский, Пушкин, Лермонтов. Становится страшно за Россию при мысли, что это не простой случай, а какой-то приговор судьбы поражает ее в лучших из ее сыновей, в ее поэтах. За что такая напасть? И что выкупают эти невольные жертвы? Не просто, не в тиши, не мирную кончиной, но преждевременно противника рукой поэты русские свершают жребий свой, не кончив песни лебединой. Остается еще один вопрос, интересующий многих. Как отреагировал на сообщение о гибели Лермонтова Николай I, долго и безосновательно отказывавший поэту в своем расположении? Сведения об этом весьма противоречивы. Одни очевидцы утверждают, что император публично произнес: «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит». Другие вспоминают, что в кругу семьи монарх высказался совсем иначе. Туда ему и дорога. Великая княгиня Мария Павловна, родная сестра императора, слышавшая эти слова, отнеслась к ним с горьким укором. Была ли при разговоре императрица, сведений нет. Зато известно другое. Узнав о гибели поэта, Александра Федоровна записала в своем дневнике: «Гром среди ясного неба». Почти целое утро с великой княгиней читали стихотворение Лермонтова. А 12 августа императрица сообщила фрейлине Бобринской. Вздох о Лермонтове, о его разбитой лире, которая обещала русской литературе стать ее выдающейся звездой. В тот же день она подарила великой княгине 2 тома Лермонтова, и такой же подарок сделала дочери на свадьбу. Вокруг имени Лермонтова продолжались придворные интриги и литературные споры. Но были люди, которые переживали его уход как личную утрату, как потерю самого близкого человека. Из писем Марии Лопухиной. Последние известия о моей сестре Варваре поистине печальны. Она вновь больна, ее нервы так расстроены, что она вынуждена была провести около 2 недель в постели. Настолько была слаба. Муж предлагал ей ехать в Москву, она отказалась. За границу отказалась и заявила, что решительно не желает больше лечиться. Быть может, я ошибаюсь, но я отношу это расстройство к смерти Мишеля. Ну, конечно, тяжелее всех пережила смерть поэта Елизавета Алексеевна Арсеньева. Весть о гибели горячо любимого внука застала ее в столице, куда она приехала, чтобы снова похлопотать о его отставке. Елизавета Алексеевна узнала обо всем из письма, присланного с Кавказа. Кто именно был его автором, неизвестно. Остальные родные получили печальную весть еще раньше, но не успели или не смогли ей об этом сказать. От них мы знаем о состоянии Елизаветы Алексеевны. Из письма Екатерины Столыпиной. «Бедная бабушка – самая несчастная женщина, какую я знаю. Говорят, у нее отнялись ноги, и она не может двигаться. Никогда не произносит она имени Мишеля, и никто не решается произнести в ее присутствии имя какого бы то ни было поэта». 68-летней Елизаветой Алексеевной случился апоплексический удар. Поехать в Пятигорск она не могла. Как только позволило здоровье, уехала в свое имение Тарханом. Но смириться с тем, что внук похоронен на Кавказе, там, где его убили, было для нее невыносимо. Елизавета Алексеевна решила написать письмо на имя императора с просьбой разрешить перезахоронить тело внука на фамильном кладбище в Тарханах. 21 января 1842 года пришел официальный ответ. Государь-император, снисходя на просьбу помещицы Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, урожденной Столыпиной, изъявил высочайшее соизволение на перевоз из Пятигорска тела умершего там в июле месяце прошедшего года внука ее, Михаила Лермонтова, в принадлежащее ей село Тарханы Пензенской губернии Чимбарского уезда, с соблюдением всех предосторожностей, употребляемых на сей предмет. В траурную поездку за гробом Лермонтова Елизавета Алексеевна отправила трех тарханских крестьян. Они привезли в Пятигорск, в Скорбященскую церковь, смиренный дар Елизаветы Алексеевны, икону Богоматери всех скорбящих радость, которая, по некоторым сведениям, до сих пор хранится в одном из пятигорских храмов. Поездка продолжалась более двух месяцев. Только в апреле 1842 года скорбный кортеж добрался до уездного города Чимбар в 15 километрах от Тархан. Из записок Марии Храмовой, жительницы города Чимбар. Это было на пасхальной неделе. На улице собралось много народа. Елизавете Алексеевне Арсеньевой заранее сказали. Она сразу приехала и остановилась у родных своих Шангиреев. Около церкви Николая Чудотворца отслужили панихиду. Молодые господа Елизавете Алексеевне ручку целовали, а старые ее обнимали. У всех были свечи. Народ знал, что Михаил Юрьевич умер не своей смертью, а его убили несправедливые люди. И от этого было еще больше жалости. Иные мужики и бабы плакали. Поминальный обед был очень щедрый. Апреля 1842 года свинцовый гроб с телом поэта привезли в Тарханы, в имение его бабушки, где он прожил первую половину своей жизни. По всей округе слышался плач. Старожилы вспоминали, голосили так, как будто бы в каждом доме кто-то умер. Сочувствуя горю Елизаветы Алексеевны, тарханские священники отслужили панихиду, хотя делать этого было нельзя. На праздничной пасхальной неделе поминальные службы не проводят. Через день, 23 апреля 1842 года, Михаил Юрьевич Лермонтов был похоронен рядом с матерью и дедом. Сбылось юношеское предсказание поэта. Я родину люблю и больше многих. Среди ее полей есть место, где я горесть начал знать. Есть место, где я буду отдыхать, когда мой прах, смешавшийся с землей, навеки прежний вид оставит свой. Летом по распоряжению Елизаветы Алексеевны над всеми тремя могилами была воздвигнута каменная часовня-усыпальница. Вероятно, по ее же заказу для часовни были написаны особые памятные иконы, посвященные ее близким. На одной из них изображены святые Улита, Кирик и князь Владимир, память которых в церкви совершается в день гибели Лермонтова, 15 июля по старому стилю. На другой – образ Пресвятой Богородицы, стоящий над гробом сына, «Не рыдай меня, мати», так созвучный состоянию самой Елизаветы Алексеевны, хранившей светочей ее, внукам. Эти иконы сохранились, и сегодня их можно увидеть в Тарханской часовне-усыпальнице. Елизавета Алексеевна пережила внука на 4 года. Это время она провела в Тарханах. Она думала и никак не могла понять, как вышло, что ее горячие молитвы о Мишеньке не были услышаны. В Тарханском доме всегда находилась фамильная Столыпинская икона Спаса Нерукотворного, которую Елизавета Алексеевна получила от родителей, когда выходила замуж. После гибели внука она приказала отнести ее в приходскую церковь Михаила Архистратига, сказав при этом: «И я ли не молилась о здравии Мишеньки этому образу? А он все-таки его не спас». Но этим ее бунт против несправедливости судьбы и ограничился. Елизавета Алексеевна стала жертвовать в церкви много денег, помогала просящим. Вот что тарханские крестьяне рассказывали первому биографу поэта Павлу Алексеевичу Висковатову. «По внуку своему она подавала богатую милостыню. Поминала, сказать невозможно, 40 сороков милостыню выполнила, замолила у Бога, плакала до самой смерти». Помнили о поэте и тарханские крестьяне. В 1918 году на общем сходе они постановили переименовать село Тарханы в Лермонтово. Еще через 20 лет там открылся дом-музей, который до сих пор хранит память о великом поэте. «Послушай, вспомни обо мне». Хроника последних лет жизни Михаила Юрьевича Лермонтова. В программе принимали участие сотрудники Лермонтовского музея-заповедника Тарханы Елена Родина и Надежда Потапова. Текст читал Сергей Смирнов. Продюсер Виолетта Ванцович. Звукорежиссеры Любовь Рындина, Марина Карпенко. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова.